Я стоял и глупо улыбался. Улыбался, потому что бой окончен, я победил. И сейчас с двух сторон от меня стояли красивые молодые леди и держали меня каждая за свою руку. Энария и Магда подбежали ко мне первыми. Ну, не считая матушки, конечно. Матушка вообще-то успела первой, но просто подошла, окинула меня взглядом. Я даже почувствовал, как она включила магический взгляд. Поняла, что со мной все в порядке, кивнула и поспешила к моему противнику по состоявшемуся поединку, так и лежащему в нескольких шагах от меня. Они подскочили ко мне сияющими лицами с разных боков, схватили меня за руки и, улыбаясь, начали высказывать мне свои претензии. Я даже сначала не понял, о чем это они вообще. Потом дошло. Оказывается, они волновались, а я, такой черствый тип, все тянул и тянул и никак не мог своего противника, не убивал. А Магда от страха вообще чуть в обморок не упала, с милой улыбкой заложила свою подругу Энария. «Ничего не от страха», — возмутилась ее фрейлина. «Просто вы так быстро перемещались по залу, что у меня закружилась голова». Вот так, под щебет дочери герцога и ее подруги, глупо улыбаясь, я и принимал поздравления с первым моим реальным боем со смертельным исходом. Первым подошел герцог в бессменной компании Сирила. Волан, он покровительственно похлопал меня по плечу, кинул недовольный взгляд на дочь. Энария этот взгляд, по-моему, даже не заметила, потому что глядела исключительно на меня. «Ну, поздравляю, молодец!» И уже начал отходить, когда вдруг вспомнил. «Да, жду тебя через полчаса у себя в кабинете. Нам нужно поговорить». Я склонил голову. «Я буду, ваша светлость». Герцог вновь кинул на дочь недовольный взгляд и ушел. Дочь опять этот взгляд проигнорировала. Сопровождающий его Сирил ничего не сказал. Просто улыбнулся, подмигнул и украдкой показал мне большой палец. Не знаю почему, но от такой похвалы на душе стало как-то теплее, что ли. После герцога придворные пошли просто нескончаемым потоком. Мужчины и женщины, все мне абсолютно незнакомые, хлопали по плечам, трепали по щеке, а одна, примерно лет 20, на мой взгляд, даже поцеловала в щеку, чем заслужила два гневных взгляда. Отгадайте, от кого? А, нет, вру! Когда основная толпа желающих меня поздравить схлынула, ко мне, как-то неуверенно улыбаясь, подошел Стэн Килпатрик, сержант, с которым я познакомился в самое первое свое посещение дворца. «Сержант Килпатрик!» — я радостно ему кивнул. «Ну, наконец-то хоть одно знакомое лицо! И вы тоже тут?» «Да», — кивнул он. «Мне сегодня выпало дежурить в зале», — пояснил он, слегка поморщившись. Судя по всему, сегодняшняя служба ему не понравилась. Потом, видимо, вспомнив, зачем подошел, он тоже хлопнул меня по плечу, но не сильно, только имитируя хлопок. «Молодец! Ты его уделал!» Я улыбнулся и кивнул ему. «Давай, так держать!» Он улыбнулся мне и поклонился моим стражам. «Леди!» Те благосклонно ему кивнули. Я уже посчитал, что все закончилось, когда, криво улыбаясь, к нашей компании подошел Ардун. Я напрягся, но девчонки, видимо, почувствовав мое напряжение, покрепче ухватили меня за руки. «Поздравляю!» Ардун все так же криво улыбался. Не знаю почему, но эта его улыбка меня просто бесила. Так и хотелось ее стереть, желательно вместе с зубами. «Тебе опять повезло!» «Повезло?» — удивилась маркиза. «Опять в унисон?» — ей вторила Магда. Небрежно махнул рукой Ардун. «Мы тут как-то с ним кое-что не поделили, вы, наверное, слышали. Если судить по его лицу, то прямо сущую мелочь, которую упоминать не стоит. Так ему тогда тоже повезло», — он картинно развел руками. «Я подскользнулся и сломал ногу». И он сокрушенно покачал головой. «Поскользнулся», — фыркнул Энария. «Бедняга!» — повторила ей Магда. «Ногу сломал!» И девчонки совсем не по-благородному прыснули в кулачки. Ардун просто кивнул и, не прощаясь, развернулся и пошел из зала. Я медленно выдохнул сквозь зубы. «Волан!» — вдруг услышал я голос матушки. Подойди, пожалуйста, нужна твоя помощь. Я быстро, но осторожно высвободил свои руки из мягких девичьих ладошек. Леди, я сделал виноватое лицо. Иди, Волан, кивнула мне Инария. Но после разговора с моим отцом мы тебя будем ждать у меня. Приходи. Я кивнул и, несколько недоумевая, поспешил на помощь матушке. Интересно, что там такого могло случиться? С чем она не может справиться без меня, удивился я. Ну, понятно, если бы это было до замка. Тогда дар у нее был совсем небольшим. Но сейчас-то что не так? Матушка сидела рядом с раненым, опустившись на одно колено, и за ее спиной мне не было видно, в каком состоянии сейчас парень. Остальные во главе с принцем Георгом и вице-канцлером Георгом столпились с другой стороны, возле головы лежащего. Они о чем-то тихо переговаривались. И когда я подошел к маме, затихли, и принц, непонятно почему, посмотрел на меня с неприкрытой ненавистью. Интересно. «А ему-то я чего сделал?» — удивился я. Потом посмотрел на беднягу, которому матушка оказывала помощь. Рядом с ней лежал ее любимый ножик длиной полметра. Любопытно. Где она в платье его смогла спрятать? Потому что на первый взгляд ножен я нигде не увидел. Мелькнула мысль и тут же угасла. Курточка и рубашка парня были разрезаны, а точнее я бы сказал, что правой стороны курточки и рубахи просто не было. Как и не было уже той раны, что я ему нанес. Остался только широкий, чуть воспаленный, с незакрывшимися краями, явно свежий рубец. «Мам, чего?» — удивленно посмотрел я на нее. «Ничего», — спокойно ответила она. «Придержи вот здесь». Я сделал, как она просила, потом еще, еще. И, наконец, она, закончив, оперлась на мою руку и тяжело поднялась. «Ваше Высочество!» Она склонила голову, а принц, оборвав свой разговор с вице-канцлером, вопросительно взглянул на нее. «Вашему другу более ничего не угрожает. Неделю никаких нагрузок. Ничего тяжелее ложки поднимать нельзя». Она многозначительно посмотрела на принца. «И никакой выпивки!» Она перевела взгляд на вице-канцлера. «Я могу надеяться, что вы не пустите по ветру мои труды?» Не отрывая своего взгляда от него, поинтересовалась матушка. «Будьте спокойны», — уверенно кивнул вице-канцлер. «Я лично прослежу за этим», — твердо пообещал он. «И спасибо вам, баронесса». «Спасибо», — эхом вторил ему принц, и остальные присоединились к ним нестройным хором. Матушка кивнула им и, взяв меня под руку, вышла из зала. — Волька, — едва мы оказались в коридоре, — начала матушка, — нам нужно поговорить. — Я согласно кивнул. — О чем? — Да много о чем, — матушка раздосадованно махнула рукой, а я вдруг обратил внимание, что ее рука пуста. — Ее любимый ножик куда-то исчез. Во всяком случае, я не заметил, чтобы она его убирала. Но отметил я это так, краем сознания, сразу переключившись на разговор с матушкой. Вот, например, кто-то мне обещал придумать что-нибудь с моим обучением, помнишь? И матушка пристально посмотрела на меня. Я пожал плечами. Да помню, мам, не стал я отрицать очевидное. Просто все так закрутилось. Совсем не было времени этим заняться. Угу, согласно кивнула матушка. Только ты давай не тяни с этим, а то сил у меня много, а вот как правильно их применить, я не знаю. Угу. «Угу!» — опять согласился я. «И еще!» — начала тараторить мама, так как мы уже подходили к кабинету герцога, и, видимо, она хотела мне еще успеть что-то сказать до моей встречи с герцогом. Я приостановился, показывая, что, в общем, никуда не спешу. «Ничего. Несколько минут опоздания мне герцог простит. Оставить матушку в неудобное положение я не хотел». «Ты чего?» — удивилась она моей внезапной остановке. «Тебя же его светлость ждет!» «Ничего», — я махнул рукой, — «он ждет меня позже», — соврал я, не желая попусту припираться с родительницей. «Так что ты хотела мне сказать?» «Точно», — не успокаивалась моя родительница. «Если что, то мы сможем поговорить и позже, а опаздывать сюзерену — это неправильно». «Мам», — укоризненно вскричал я. «Не тяни время, а то я действительно опоздаю». «Ладно», — наконец-то согласилась маман. «Слушай, только никому, ладно?» Я, недовольно поджав губы, кивнул. «Понимаешь», — оглянувшись по сторонам и перейдя на шепот, она решила, что момент подходящий. «Кочерышка поставил ментальные блоки герцогу, его детям и еще много кому», — она опять оглянулась. «И что?» — не понижая голоса, поинтересовался я. «Тсс!» — шикнул на меня маман. «А то, что поставил, неправильно. И этот блок очень легко обойти». «Вот блин!» Я осознал всю глубину задницы, в которой, возможно, мы уже оказались. «А если нет, то можем оказаться в любой момент». «Вот тебе и блин!» — передразнила меня матушка. «Так чего теперь делать?» — я вопросительно уставился на нее. «Что делать, что делать?» — опять передразнила она меня, а потом как-то устало махнула рукой. «Нужно убирать старые блоки и ставить новые». И она посмотрела мне в глаза. «Теперь ты понимаешь, Волька, всю глубину за...» Она быстро поправилась. «Проблемы». «Ага», — я согласно кивнул. «А ты сумеешь?» «Волька», — резко зашипела маман. «Голову включи, не будь балбесом». «Откуда у меня такие знания? Кое-кто говорил про обучение». И она укоризненно посмотрела на меня. «Я все понял», — я в ответ выставил раскрытые ладони. «Мам, я правда постараюсь решить этот вопрос побыстрее. Просто...» — я замялся. «Говорить?» — никак не мог решить я. Дело в том, что бывший временный хозяин замка Вудрон, Гранор Гондельревик, не совсем отошел от дел. То есть он вроде как перенастроил управление замком на матушку. И теперь, как он выразился, заслуженно отдыхал. Но мы с ним договорились, что в отсутствие хозяйки замка он присмотрит за делами. Ну и я втихаря выпросил у него специальный кристалл для связи с ним. Мало ли, какие вопросы могут у меня возникнуть. А он все же обещал передать мне свои знания по общей магии. Так что я питал очень большие надежды на то, что Дель-Ревик мне поможет. Потому что если нет, то я даже не особо и представлял пока, что делать. Очень уж неожиданно было то, что мне сообщила матушка. «Просто что?» — неправильно поняв мою заминку, насторожилась мама. «Просто мне нужно немного времени, чтобы сообразить, как лучше это сделать. Я решил пока не говорить ей про Дель-Ревика». «Давай, Волька!» — мама погладила меня ладонью по щеке. У меня в душе поднялась теплая волна. «Не тяни, дорогой, хорошо?» «Хорошо, мам!» Я как в детстве прижался щекой к ее руке. «Я все сделаю, не волнуйся!» «Я верю!» Она взлохматила мне волосы. «Ой!» Она в смущении прижала ладошку к губам. «Тебе же сейчас к герцогу идти!» В ее голосе послышались панические нотки, а руки принялись приглаживать мою шевелюру. Как будто это могло помочь. «Ну, мам!» — я возмущенно тряхнул головой. «Я же к герцогу иду, а не на свидание с девушкой!» «Это да!» — мама усмехнулась и прекратила издеваться над моими волосами. «А вы с маркизой смотрелись хорошо!» Она улыбнулась, а я нахмурился. «А, кстати, что это за девочка была вместе с вами?» Я пожал плечами. Разговор явно свернул не на ту тему, на которую я готов был общаться. «Это Магда. Ее фрейлина — подруга детства и дочь графа Рональда». Я решил сразу все рассказать и закончить на этом тему. Но не тут-то было. «Ее подруга Магда Ванхайм?» — тут же уцепила главное в моих словах мама. «Да». Мне уже не терпелось закончить этот разговор. «Мам, давай я пойду, мне к герцогу пора». Я использовал просто убойную отговорку. «Иди, дорогой». Мама окинула меня напоследок изучающим взглядом, проверяя мой внешний вид. Потом развернулась и пошла в обратную сторону. Я облегченно вздохнул. «А эта Магда тоже очень ничего», — обернувшись, заключила мама. «Ты к ней приглядись». И, рассмеявшись, она свернула в другой коридор. Я выругался про себя и поспешил к герцогу. Начинать свою службу с опоздания к сюзерену — дурной знак.